Эпилог. Усталые светлячки в предчувствии утра уже забились по щелям в коре Баобаба, и крона погрузилась в недолгий мрак. В небе уже начались предрассветные сумерки, но здесь они пока не ощущались. «Никита, а ты уверен, что там точно никого нет?» Прижавшись ко мне и напряженно вглядываясь во тьму, тихо спросила Эля. «Уверен», — с улыбкой ответил я. «Это же Никитиш. У зверушек нет защитных амулетов». «А если человек подберется?» «Человека почуют звери. А я узнаю об их беспокойстве». И все равно мои слова не успокоили дитя бетонных джунглей. Эля очень неуверенно чувствовала себя в настоящем лесу. Ну что же, сама виновата. Все упрашивала меня отвезти ее туда, куда я водил Коломбину. Вот я и согласился. Разбудил в 3 утра и потащил в крону. Подъем с помощью силовых нитей и красота исполинских колонн подлеска, подсвеченных мхом в трещинах коры, восхитили мою подругу. Но когда мы оказались в полной темноте, ее восторг уснул, да и сама Эля задремала. Вот так мы и сидели. Я на ветке, а она, уютно устроившись у меня на коленях. Ну а пока лекарка дремала в ожидании чуда, я думал о делах суетных. Как ни странно, новоиспеченный князь не стал жадничать, и мне достался почти 1 000 000 червонцев. Возникает закономерный вопрос. Что я, имея такие деньжищи, забыл в этом захолустье? Ответ не менее очевиден. Теперь это мое захолустье. Прошу любить и жаловать. Боярин Зимин собственной персоной. Даже кандидатка в бояры не имеется, но она об этом пока не знает, да и не факт, что обрадуется. Все дело в том, что как только сошел снег, в Китиш явилась целая боевая бригада из 3 бояр-сотоварищей во главе со злым, как черт, бароном Майером. Прибыли они защищать меня и сильно расстроились, поняв, что опоздали. Именно тогда головоруб и предложил мне стать боярином туманного удела. Для этого имелось все необходимое. Деньги и поддержка 2 дюжины бояр, которую с легкостью мог обеспечить тот же головоруб. Я не особо-то обрадовался, но Карл был убедителен. Боярина и члена Боярской думы обидеть решится не каждый князь. Если честно, мои отговорки были насквозь фальшивыми. К славному Нью-Китишграду у меня выработалась какая-то идиосинкразия. В общем, не нравится мне там. А у Туманной долины имелось лишь 2 недостатка. Скука и отсутствие сети. И то, и другое удалось исправить, благодаря откупным от Хольда. Закупленную на земле сеть ретрансляторов с радостью взялись обслуживать бояре не только в уделах между мной и городом, но и барон с дальним соседом. Старовер Тарасов покчевряжился, но тоже больше для вида. Да и не скучно теперь у нас. Каждый день прибегает Саня, окопавшийся на бывшей базе запредельцев, и визжит от восторга, как поросенок. Он там собрался организовывать чуть ли не артефактную фабрику. Правда, жалуется на постоянный шум строительства по соседству. Мало того, что повольники строят в центре долины 2-ю базу, так еще и барон нашел в болоте каких-то головастиков, и сейчас бульдозеры нагребают дамбу, чтобы превратить наше болотце в полноценное озеро. Вот уж кому радость, так это наши водоплавающие златки. Старики, вернувшиеся со мной на станцию, тоже рады переменам. А вот Гена в преддверии свадьбы приуныл. Кстати, Чуча, крыса вредная и облезлая, нашел себе пару и притащил к нам в дом. Уверен, его подружка — существо не менее противное, чем ее кавалер. Вот от этой радостной суеты я избежал в тишину кроны, прихватив с собой лишь свою женщину. Хотелось насладиться покоем и редким, даже для меня, зрелищем. А что? Поспать я люблю не меньше, чем Эля, и рассвет для меня тоже время неурочное. «Как красиво!» — выдохнула Эльвира. «Япона Икебана! Так задумался, что прошляпил начало представления. Это действительно прекрасно. Где-то там, над нашими головами, лучи выплывшего из-за горизонта ярилы стремительными копьями ударили в верхний слой кроны. Пробить плотное переплетение листьев им не дано, но кое-где в растительном стане имелись ренегаты. Хрустальная лиана, побеги которой добирались и до вершины кроны, подхватила солнечные лучи и, разбив на множество тончайших спиц, распустила их диковинным веером вдоль всего своего изгибающегося ствола. Получалась эдакая мохнатая колонна, осветившая сердцевину кроны. К тому же кристаллики смолы окрасили заимствованный свет в разные оттенки синего, зеленого и голубого, И что самое важное, именно на рассвете к этому цветовому фонтану слетаются очень маленькие, но чудесные бабочки. «Может, мне здесь и понравится», — тихо прошептала Эля. Я же не стал ничего говорить. Достаточно было ощущения переполнявших ее эмоций и понимания, что она, как и все в нашей дружной компании, уже попала под очарование этого места. Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.